«Доброй ночи, ребята!» — дружески улыбаясь, сказал им Камамури. Он вернулся в гостиную как раз вовремя. Именно в этот момент, сраженный сильным наркотиком, губернатор наклонился со стула и, тяжело захрапев, упал на ковер. «Хорошего отдыха!» — пожелал ему Маратх. Ада и Хасин поднялись. «Умер?» — спросил племянник султана с тревогой. «Нет», — ответила Ада, — «всего лишь уснул. Он и проснется. Часов через 20, когда мы будем уже далеко. Значит, вы явились сюда, чтобы вернуть мне свободу? Да. И чтобы помочь мне отвоевать трон моих предков? Да, конечно. Но что заставило вас пойти на это? И чем я смогу отплатить вам, сударыня? Вы их узнаете это позднее. Сейчас нам надо бежать. Я готов следовать за вами. У вас есть сторонники? За меня все малайцы. А даяки? Они будут сражаться под знаменами Брука. У вас есть надежное место, где вы могли бы дождаться отрядов своих сторонников? Да, это кампонг моего друга Арангатуа. Кампонг — укрепленный поселок, деревня. Примечание переводчика. Далеко этот кампонг? Возле устья реки. Пошли. Лошади готовы. Молодой принц достал драгоценности, запертые в потайном несгораемом шкафу, сорвал с стены ружье и последовал за Адой и Камамури, бросив последний взгляд на громко храпевшего губернатора. Выйдя из дома, они чуть не споткнулись о 4 индийцев, спящих так же сладко и глубоко, как их начальник. Камамури забрал у них карабины и сумки с патронами, потом огляделся и слегка свистнул. Из ближнего леса показались 4 матросов и Бангавади, ведшие на поводу лошадей. Камамури помог своей госпоже сесть на лучшую лошадь, потом сам ловко впрыгнул в седло и скомандовал в путь. Отряд, ведомый принцем, который знал дорогу лучше, чем кто бы то ни было, пустился галопом по окраине небольшого леса, который тянулся вдоль правого берега реки. Всадники были уже напротив города, когда с противоположного берега раздался крик. «Кто идет?» «Не отвечайте», — тихо сказал принц. «Кто идет?» — повторил тот же голос. Не получив ответа, часовой, который, видимо, заметил всадников и заподозрил неладное, выстрелил и закричал: «Тревога! К оружию! Пришпоривай!» — закричал Камамури. Кони пустились к карьеру. Но в городе уже поднялась тревога. Раздавались возбужденные крики, замелькали огни, послышался звон оружия, ржание лошадей. «Тревога! Тревога!» — передавалось от дома к дому. Отряд проскакал по правому берегу, потом пересек реку вброд и в миле от города поехал по левому, чтобы воспользоваться дорогой, которая вела к побережью. «Как вы думаете, будет погоня?» — спросила Ада у принца. «Боюсь, что да, сударыня», — отвечал тот. «Сейчас они, наверное, уже обнаружили губернатора и, заметив мой побег, бросились по нашим следам, но их только 16, сударыня, 4 спят. Тем лучше, нам будет легче отбиться. Да, но они позовут на подмогу даяков, и через несколько часов за нами по пятам будут гнаться уже 200 или 300 человек. Но мы успеем добраться до кампонга. Думаю, да. Если они явятся туда, то найдут себе кость не по зубам, а через 2 дня я надеюсь собрать 5 или 6 тысяч малайцев и снарядить 1000 праус. А есть пушки на них, только на нескольких. Этого недостаточно, чтобы напасть на флот Брука, но ничего. Скоро у нас будет много артиллерии». «Много артиллерии?» — воскликнул принц удивленно. «Да, и кроме того, 2 сотни самых отчаянных пиратов Бурнео». «Пиратов?» «Да, пиратов Момпрочема». «Ах, так? Значит, это Сандакан, непобедимый тигр Малайзии, придет мне на помощь. Не он, но его отряды, которые уже плывут в этот час, наверное, к заливу Саравака». «Но где же сам Сандакан?» «В руках Раджи». «Он в плену? Это невозможно! Он был побежден в 10 раз превосходящими силами после ужасного сражения и взят в плен вместе с своим помощником Яносом и моим женихом. Чтобы спасти их, я и помогла вам бежать». «И где они сейчас, в Сараваке?» «Мы спасем их, сударыня, клянусь вам. Когда малайцы узнают, что пираты Мампрочема придут им на помощь, они восстанут все до единого.